Ее прошлые оппоненты довольно четко дали понять, что те была слишком нерешительна, когда нападала на другого человека. Возможно, они не ошибались, ведь Тия никогда прежде не поднимала свое оружие против другого человека. Она постоянно сражалась с монстрами, которые в бою полагались на навыки и свои характеристики, а не на какой-либо импульс или уничтожение ее стойки. Это был очень большой пробел в ее боевом опыте, который поставил ее в текущее неловкое положение. Но здесь и сейчас, смотря на этот гигантский металлический шар, Тия почувствовала, как часть силы хризантемы течет сквозь нее, оседая в костях, разжигая эмоции и утяжеляя кулаки. Само собой, ей было проще относиться к пользователю такого гнетущего оружия, как к монстру, способному выдержать ее полную силу. И Тия пообещала себе, что именно так она и поступит. «Приступайте». Мальчик двинулся, взорвавшись в движении, и очень быстро его скрыл из виду огромный металлический шар, что несся прямо к Тии. Рыча, она бросилась вперед, уклонилась от шара и прыгнула к противнику. Даже не моргнув, он потянул на себя цепь с чудовищной силой, остановив движение шара и заставив его лететь обратно. Лицо Тии исказилось гримасой, когда жажда крови хризантемы завыла в ее жилах. Потянувшись, Тия ухватилась за цепь, позволяя мужчине притянуть к себе и ее. Его брови поднялись, но он снова дернул цепь, останавливая импульс шара. Отпустив цепь, Тия снова бросилась к нему. Она чувствовала, что шар все еще приближался к ней сзади, но он потерял большую часть своего устрашающего импульса после ее захвата. Хотя парень и казался раздраженным, он не растерялся. Ее противник поднял свободный конец цепи в воздух и начал им вращать. Такой открытый и очень грубый вызов. Закричав, Тия атаковала его своим молотом. В ответ на это ее противник совершил невероятно ловкое движение, что чрезвычайно впечатлило Тию, обвил целью ее молот, шагнул в сторону и дернул, вырвал молот из рук Тии. Улыбка Тии стала шире, а мальчик в удивлении поднял брови. Молот быстро покинул руки Тии, ведь она сама отпустила его. Воспользовавшись элементом неожиданности, она ударила противника по носу, но почувствовала себя так, словно ударила кирпичную стену. Тия поморщилась. Насколько высокие характеристики этого парня, как он может так двигаться, когда его настолько избили другие? Она надеялась, что ее удар ранил его так же сильно, как и ее. А после она увидела, что парень потерял равновесие. Скорее всего, дело было в силе, которую она одолжила у хризантемы. Было несколько приятно причинять боль другому человеку, не испытывая сожалений. А после урона, который она получила лишь от одного удара, последние сомнения Тии касательно нападения на другого человека исчезли. Она снова и снова наносила удар за ударом по его лицу и груди, пока он изо всех сил пытался восстановить равновесие, пока, наконец, она не была вынуждена откатиться в сторону, когда шар подлетел к ней со спины. Он снова продемонстрировал свою невероятную силу, просто схватив шар одной рукой и взмахнув ей, словно большим молотом, что отбросило Тию назад. Затем он посмотрел на нее прищуренными от ярости глазами. Тия ответила тем же. Она просто не могла закончить эту серию дуэлей без хотя бы одной победы. Но потом она несколько остыла и начала яростно думать о том, как победить своего противника. Он был таким же бойцом, как и она, что полагался свою силу, подавляющую даже монстров. Хоть чтобы сравниться с ним в силе, Тии пришлось позаимствовать часть силы хризантемы. То есть, она сражалась сейчас с противником, что несколько напомнил ей Гастхаунда, который намного превосходил ее во всех характеристиках. За время их путешествия они иногда сражались между собой, и в ходе этих сражений Гастхаунд предпочитал не показывать всей своей силы. Но даже это заставляло Тию с трудом держать его удары. Ее учили смириться с тем фактом, что она не всегда будет самой сильной с точки зрения характеристик. Иногда для победы нужно быть самой умной. Нужно атаковать суставы и другие слабые места, которые он не может защитить, а также слабые места его стойки. Тия прищурилась, но не сводила глаз с противника. Казалось, он боролся с чем-то в своих мыслях. Она медленно обошла его, достигнув своего молота, осторожно наклонилась и подняла его. Может, он ждет, когда она откроется. Мальчик фыркнул, бросил оружие на землю и пошел в сторону Тии. Тия сжала крепче молот. Она мало что слышала от Гастхаунда касательно тактики, ведь даже после раскрытия своей настоящей личности он остался не особо разговорчивым. Но она помнила одну вещь, которую он однажды сказал, но не ей, а Симону. Не думай, что бой – это соревнование силы. Считай сражение азартной игрой. В бою два человека делают ставки на какое-то поведение, а затем используют все силы, чтобы победить с этим поведением. После этого он только и почесал голову, когда Симон попросил его объяснить более понятно. Но когда его слова услышала Тея, то у нее появилось странное ощущение понимания. Битва происходила в два этапа – планировка и действие. Не было никакой необходимости действовать по плану, выбранному противником, если вас не заставили ему следовать. Тея шагнула вперед и подняла молот. Похоже, постоянно присутствие ее оружия приводило человека перед ней в бешенство. Взревев, ее противник бросился вперед, широко раскинув руки. Его телосложение пугало Тею, но она видела и не такое. По телосложению человек не шел ни в какое сравнение с медведем. Проявляя здравый смысл, мужчина остановил свой безумный рывок прямо перед ней и обрушил на удивление быстрый удар. У Теи хватило времени лишь на то, чтобы выставить свой молот на пути атаки и заблокировать ее. Парень поморщился и отдалился, но потом он снова метнулся к ней и замахнулся ногой в ее живот. Тея развернулась и припала к земле, уходя из-под удара и направляя молот к колену противника. От этого мальчик неуклюже приземлился и сбился с шага. В этот момент Тея вскочила и просто толкнула его, используя широкую часть головки своего молота, чтобы ударить его лицо. На этот раз он отшатнулся, ругаясь, и что-то дикое ожило в груди Теи. Она подняла молот и шагнула вперед, готовая извлечь выгоду из ослабления его стойки, но ее прервали. «Хорошо, этого достаточно», — сказала Алана и хлопнула. «Думаю, на данном этапе я поняла, на что вы все способны. Тайкс, иди отдохни. Дак, Касси и Алиса, задержитесь ненадолго. Хочу провести с вами дополнительную тренировку». «Ох, и ты тоже, девушка-медведь, а остальные?» Глава 364. После объявления Аланы оставшиеся люди начали делиться на группы для военных игр, в которых имитировались боевые условия настоящих сражений отрядов Даннитауна с различными монстрами и другими врагами, тогда как Тея засомневалась в исправности своего слуха. Девушка-медведь, они говорили именно о ней, верно? Тайкс, что оказался ее последним противником, что-то недовольно проворчал про себя и с угрозой посмотрел на Тею, после чего он забросил на плечо цепь с шаром, словно тот ничего не весил для него, и пошел куда-то в сторону. Похоже, его не беспокоило, что Тея ударила молотком по его лицу. Но с другой стороны возникал вопрос, с кем, черт возьми, он столкнулся таким сильным, что был настолько побитый в синяках. В текущий момент тело Теи уже покинуло сила и ярость хризантемы, так что Тея в растерянности задумалась над действиями этого парня. Если у него такие высокие характеристики, то он должен иметь и некоторые навыки или особые движения, помимо обычного бросания железного шара. Но он не использовал их. Может, он боялся навредить ей? Во всяком случае, победа осталась за ней, что разожгло огонек радости в груди Тей. Сражаться с сильными противниками трудно, но в случае победы она испытывала невероятное удовлетворение, чем она обожала наслаждаться. А потом Тея узнала, что Алиса была той женщиной с 9 отряда, которая беспощадно избивала ее ранее. В это время Алиса подошла к ней и дала несколько полезных советов. Во время атак следить за тем, насколько далеко ты продвинулась к противнику. Натренировать свое тело до уровня инстинктов, переходить с одного удара на другой, если первая атака не попала в цель. Не позволять противнику заполучить контроль над расстоянием между вами. Когда военная игра разыгралась в полную силу, Алана подошла к ним и с нескрываемым интересом начала присматриваться к Тее. Сама Алана была среднего роста и настолько прекрасной, сколь прекрасна пустыня. Суровая и беспощадная, ее тело окружало постоянное сияние, из-за которого было непросто смотреть прямо на нее. «По правде говоря, я боялась, что сегодня ты сломаешься», — произнесла Алана после окончания осмотра Тея и улыбнулась. «Тебе пришлось столкнуться с 20 нашими лучшими воинами, не считая того нахального ребенка Тайкса. Я хотела узнать твой уровень силы без верхового животного, а также посмотреть, насколько сильный твой дух. В результате я впечатлена. Сомневаюсь, что с таким прекрасным бойцом, как ты, перекрестной звезде, нужно волноваться о монстрах». Тея залилась румянцем, кивнула и опустила голову к земле. Алана засмеялась. «В общем, сейчас пришел мой черед сбросить пар после прошлой ночи. Вы четверо сразитесь против меня. Можете некоторое время обговорить стратегию нападения, но готовьтесь к тому, что я размажу вас по земле. А также, когда вы будете сражаться со мной, Задумайтесь об одном вопросе. Какой ваш самый могущественный навык? Сейчас Рэндидли направлялся к краю деревни, и он даже не вздрогнул, когда одна из необычных птичек Симона села на его плечо. Он полагал, что Симон воспользуется своими навыками, чтобы навестить его. Поэтому Рэндидли немного приободрился от прибытия Симона. Пускай Симон и не мог оказать ему какую-нибудь помощь в возможных сражениях, но было приятно ощущать, что восстановились их былые отношения. Хоть они провели вместе всего несколько месяцев, большую часть из которых Рэндидли был не в лучшем состоянии. В то время ему был необходим человек, на которого он мог полагаться. Он никогда не забудет доброту Симона. Рэндидли поднимался на холм с видом на город, а солнце светило ему в спину. Как же хорошо вернуться сюда. Особенно хорошо такой отдых чувствовался после того, как последние несколько часов он провел за теми письмами миссис Гамильтон. После этого Рэндидли обратился к Неве и узнал, что она всецело увлеклась играми с несколькими отрядами Даннитауна, а после догнала какого-то рейд-босса и съела его. Мотнув головой, Рэндидли пересказал ей информацию касательно других костяных червей, что получил со своего разговора с миссис Гамильтон. Когда они прибыли в Даннитаун, то начали производить костный шелк, что обладал достаточными свойствами, чтобы возродить текстильную промышленность. К тому же костный шелк должен быть бесценным материалом для создания защитной экипировки. До этого времени Рэндидли не уделял этому вопросу большого внимания, хоть и следовало бы. Когда он достиг места с превосходным видом, то глубоко вздохнул и остановился. Здесь был кто-то еще. Рэндидли обернулся и увидел перед собой человека в маске. Но от ощущения теплоты, что он испытывал при взгляде на этого человека, Рэндидли сразу же определил ее личность. Рейна просто поприветствовал ей Рэндидли, и в его сознании всплыли воспоминания о той могущественной силе пения этой женщины и ее взгляда. Даже сейчас, когда она была в маске и капюшоне, он не мог прогнать прочь некоторую приязнь к ней, но в этом не было ее вины. Судя с ее внешнего вида, она делала все возможное, чтобы сдержать свою силу, что могла влиять на сознание окружающих. Когда Рэндидли произнес ее имя, то он по-настоящему увидел изменения ее ауры, что было, пожалуй, самым очаровательным в ней сейчас. Воздух вокруг нее искажался и передавал ее эмоции. Пускай это не влияло на него, но отчетливо показывало, что испытывает в этот момент Рейна. Сперва промелькнула вспышка радости, потом сомнение и нерешительность, а после все успокоилось и проявилось смирение. Рэндидли изо всех сил пытался не сморщиться. Подобный эффект она испытывала в качестве незавидного побочного эффекта ее навыков, что лежали на ней тяжким бременем. Что-то подобное Рэндидли испытывал во время использования мучения. Чем больше его навык поднимался в уровне, тем больше проявлялись его эффекты. Если он уделит основное внимание развитию этого навыка, то он может подобным образом создать вокруг него постоянную ауру. То же самое касалось и чего-то вроде дыхания фантомного копья. Если он станет его окончательным навыком, то все вокруг него будут задыхаться. Также Рэндидли полагал, что эффект этого навыка усиливал высокий уровень боевого влияния, что позволяло ему проще искажать мир вокруг себя. Однако сейчас у него были больше всего развиты навыки вроде владения копьями и охвата фантомного копья. Потому потребуется много времени, чтобы настолько сильно улучшить те предыдущие навыки. Когда после написания писем он столкнулся лицом к лицу с этой девушкой, то осознал причину, почему большинство относится к нему именно так, а не иначе. Вокруг него уже сейчас был иной воздух. До этого дня Рэндидли мало обращал на него внимания, но воздух продолжал меняться все больше. Вероятно, причиной этому была разница в силе людей. Пока разрыв в уровнях их навыков не сократится, люди будут относиться к нему так же. Рэндидли, я знал о слухах про тебя, но с возвращением, тихим голосом с некой сладостью или нежностью сказал Рейна. После этих слов последовал еще поток сильных эмоций. От подобного Рэндидли засомневался, что Рейна осталась той же сиреной, которой она была раньше в Фрэнксберге. Она великолепно проектировала свои эмоции, тогда как обычные люди не могли столь ярко показывать их другим. Но об этом он подумает позже. Маленькая птичка Симона вспорхнула с плеча и подлетела к Рейне. Сама Рейна с прищуром посмотрела на очевидно не настоящую птичку, но промолчала, когда птичка облетела ее и села на землю рядом с ней, принявшись с любопытством разглядывать ее. «Спасибо», — неторопливо ответил Рэндидли. «Возможно, мой вопрос окажется странным для тебя, но мне хотелось бы узнать мнение кого-то, кто не управляет этим городом. как вообще живет Даннитаун. Здесь все в порядке, по правде, Рэндидли сомневался, стоит ли спрашивать подобное. Но потом он вспомнил свою ночь над написанием писем людям. Да, миссис Гамильтон прекрасно справляется со своими обязанностями, вдумчиво подходя к каждому вопросу, но Рэндидли доверял мнению менее опытных людей, что могли оценить общую обстановку со своей точки зрения. По крайней мере, ему приходилось доверять другим до прихода системы. Подсев к задумавшейся Рэйни на большой камень, Рэндидли бросил взгляд на бумагу в ее руках, на которой был нарисован невероятно детализированный вид долины под ними, что показывал расширение Даннитауна. Даннитаун располагался в долине, что пролегало с северо-запада на юго-восток. Они сейчас сидели на одном из холмов холмистой гряды, что лежало на юге от долины. Отсюда у них был прекрасный вид на разрастающийся Даннитаун. Хоть южная сторона долины была относительно непроходимой, на ее северной стороне были лишь небольшие холмы. Если начинать отсчет от юго-восточного края долины, то первым в ней находился блокпост вместе со сторожевой башней, что закрывало вход в долину. Следом за ними были пивные бары и винодельни. После чего долину занимали по большей части фермерские земли, что простирались на всю долину в случайном порядке. Фермы были настолько большими, что некоторые фермеры начали забрасывать сельхозугодья в самой долине и начали постепенно расширяться и оккультуривать землю на северных холмах. Киерсти и ее культорбора были частью этих расширений. К счастью, вместе с расширением пригодной для ферм земли, их также охраняли, что увеличивало безопасность самого Даннитауна, предотвращая проникновение монстров в его центр. А после того долина доходила до первоначального места расположения их базы, той фермы и небольшой хижины, в которой жил Рэндидли. Некоторые места долины превратили в громадные площадки для тренировок и площадей для сбора людей. Заметно развилось строительство домов высшего класса, стены которых прям сверкали, а их окружала цветная ограда в причудливом стиле. Следующей достопримечательностью было плато, на котором на самом начале располагался Даннитаун и на нем же основали деревню. Старые стены давно снесли, выстроив на их месте более большие и качественные укрепления. В нынешнее время главную часть деревни окружали каменные стены, которые укрепляли деревянными и металлическими частями, а на каждом угле стены возвышались высокие башни с баллистами. Может, эти защитные укрепления были излишними, но Рэндидли слыхал, что довольно давно что-то сильное напало на их базу. Но если задуматься над этими укреплениями с прицелом на будущее, то они поступили верно. Подобные недавним изменения не были последними преградами, что система выпустит на людей. Глава 365. Главные здания деревни внутри укрепления были тщательно организованы, что свидетельствовало о том, что во время перестройки к этому делу приложила свою руку миссис Гамильтон. Даже сейчас прекрасно представлялось, сколько планирования и перестроек потребовалось ради такого результата. Рэндидли перевел взгляд с рисунка Райны на долину под собой. Миссис Гамильтон проделала огромную работу, разделив укрепленную зону на жилые помещения, склады, подземелья и рыночные кварталы. Хоть в реальности они кишели людьми, но на рисунке Райны был чистый и пустой мир. По-своему красиво, пусть и сюрреалистично. За пределами укреплений главной части Даннитауна располагалось множество тренировочных площадок, за ними оружейно-промышленный комплекс, что занял, пожалуй, самую большую часть города. Вся территория от плато до карьера превратилась в зону обработки материалов и кузнец. Впрочем, у них не было никакой промышленности как таковой. Даже сейчас велись долгие дискуссии касательно мощности будущего генератора электроэнергии и о способе его постройки. Для этого планировали сделать точную и наиболее эффективную конструкцию, что выдавало влияние Сэмюэля Хосса. Ведь промышленная зона будет служить основой силы Даннитауна, даже если он потеряет влияние в других местах. К тому же с появлением шахты с редкими минералами конечная продукция будет на уровень выше, чем где-либо еще. С точки зрения экипировки, Даннитаун был непревзойденным во всей зоне. Не было кого-либо еще, кто бы мог посоперничать с ним в этом аспекте. Что было прекрасно, когда их уровень производства и качество материалов выйдет на новый уровень, это привлечет еще больше талантливых людей с других мест. Уже сейчас торговцы собирались вокруг Даннитауна, как мухи, принося свои немногочисленные товары из других мест на продажу здесь. Все они отчаянно пытались раздобыть сокровища, что производились в Даннитауне, чтобы забрать их в свои родные деревни и продать там с огромной прибылью. «Превосходно», — произнес Рэндидли, сам удивившись своему изумленному голосу, когда он продолжал рассматривать рисунок. Каждое место на картине было нарисовано в своем стиле, что еще больше подчеркивало различный колорит каждой зоны. Честно говоря, это была не столько карта, сколько произведение искусства. Тебе нравится? Если хочешь, можешь забрать его. Я не занимаюсь этим каждый день, но мне нравится рисовать Даннитаун. Так что такие рисунки не редкость, и, сказала Рейна, пожала плечами и оторвала страницу, протянув ее Рендидли. Рендидли взял рисунок, аккуратно свернул и вложил в пространственное кольцо. В какой-то момент у него появится настоящий дом, даже если это будет маленькая хижина, как его старая. И он с гордостью повесит на его стену рисунок Райны, показывая всему миру, появлению чему он поспособствовал. Пускай не он заложил каждый камень или приложил руку к обустройству значительной части города, но именно он положил начало всему этому. Завязка, как его назвала Лира. Он почувствовал легкий укол беспокойства за нее, ведь она не появилась даже спустя день. Однако кое-что успокоило его. Во-первых, если она умрет, то с деревней случится что-то плохое. Но сейчас деревня живет своей прежней жизнью. Во-вторых, Лира сильна, намного сильнее, чем многие считают. Большинство обращало внимание лишь на ее красоту или колкий и едкий кончик языка. Очень немногие могли заглянуть дальше этого и увидеть, кем она была на самом деле. После всего их проведенного вместе времени, пусть даже на них очень повлияла система, Рендидли верил, что смог немного заглянуть в душу Лиры и увидеть в ней стальное упрямство и твердый характер. И она сказала доверять ей. Хоть подобное не дало ему никакой информации об ее планах, но смогло заставить его успокоиться. Сейчас он мог лишь ждать. «Ты спросил меня, что я думаю о Даннитауне», — медленно начал Рейна. «Думаю, что до каких-то пор мы были словно в фазе медового месяца, как в отношениях между людьми. Мы все начинали нуля, работали вместе, чтобы построить такой прекрасный город. У нас есть горячая вода, у нас есть алкоголь, у нас есть лучшие отряды, чтобы дать отпор монстрам». Затем она остановилась, и Рендидли смог ощутить, как в воздухе вокруг нее появился страх. «Но за каждым медовым месяцем следует реальный мир. Между нами и Фрэнксбергом уже возникли некоторые трения, некоторая напряженность по поводу того, что их Люцифер убил первого рейд-босса Три Ступени. Ремесленники из других мест приезжают в Даннитаун, и над ними смеются, ведь многие из них даже не знают, как правильно ковать железо. У нас нет хорошего места для отдыха путешественников, так что им приходится разбивать лагеря за пределами безопасной зоны и платить отрядам Даннитауна за свою защиту. Пусть такое все еще пустяк, но...» Рендидли нахмурился. Часть услышанного была в тех докладах миссис Гамильтон, но в основном миссис Гамильтон руководствовалась неопровержимыми фактами и занималась решением материально-технических проблем, тогда как этот вопрос был на эмоциональном уровне. Для такого требовалось не решение, а изменение отношения в сознании людей. Рендидли посмотрел на Рейну, но промолчал, тогда как она продолжила. «Большие проекты поддерживали нас слишком долго. В экономике произошло не пойми что. Я хорошо знакома с этим и знаю, что все идет плохо без настоящих денег. У меня нет уверенности в своей работе. А вдруг появится кто-то другой, что будет заниматься чем-то похожим на мою работу, и отберет ее у меня. А ведь кроме предметов первой необходимости существует слишком большой спрос на некоторые продукты высокого класса. И, черт возьми, нам нужны гребаные рестораны». После этого она с обидой взглянула на Рендидли, отчего тот невольно усмехнулся. Он постучал пальцами по ноге, обдумывая рассказ Райны и соединяя его с тем, что узнал от миссис Гамильтон. У него при себе были письма, что он писал этой ночью. До этой встречи Рендидли хотел раздать их вот так, но после разговора с Рейной он посмотрел на ситуацию в городе по-другому. Возможно, ему следует обратить внимание на другие вещи. «Рейна», — медленно проговорил он, прикидывая в мыслях время. Рендидли закрыл глаза и вздохнул. Этот разговор повлиял на его планы. Он не ошибался, когда принимал во внимание долгосрочную перспективу. Однако не этим стоит заниматься, когда под угрозой находится ближайшее будущее. В текущее время Лукреция продолжала помогать его внутреннему миру усваивать те огромные осколки эфира, с которых состояла конструкция создания. Это понемногу улучшало его манипуляцию эфиром, но в основном пользу получал навык живительный эфир. Подводя итоги, он мог позволить себе разделить внимание. «Не хочешь помочь мне устроить вечеринку?» «Что?» – удивленно моргнула Рейна. Тия сплюнула кровь и рухнула на землю. Их четверка лежала на земле и стонала, а Алана стояла над ними с сияющим лицом. «Ха-ха, воистину, нет ничего лучше небольшой разминки», — сказала Алана. Сейчас она выглядела по-настоящему отдохнувшей. Она улыбнулась остальным, что находились на разных стадиях между истощением и смертью. «Полагаю, это все, на что вы способны. Отличная попытка. В конце я даже сражалась серьезно». Алиса застонала и пошевелилась, используя свой щит, чтобы попытаться встать. Но она потерпела неудачу и рухнула обратно на землю. Научившись на ее ошибке, остальные трое остались лежать на земле, тяжело дыша и пытаясь собраться с мыслями. «Так что вы узнали о навыках?» – спросила Алана и посмотрела на каждого. Тия крепко зажмурилась. Главным образом она поняла, что ей нужно больше навыков. С ее наблюдения получалось, что Алана и трое других обладали по крайней мере четырьмя активными навыками, что увеличивало силу их атаки и давало возможность по-разному нападать на противника. У Тии был тяжелый удар, в использовании которого она наловчилась до такой степени, что он стал ее второй натурой. Кроме этого, у нее была ярость медведя, что давало ей бонусные характеристики, и удар возмездия, который наносил дополнительный урон, величина которого зависела от урона, что получала Тия. Но эти навыки никак не могли сравнить ее силу с другими людьми. После таких мыслей она загрустила и ощутила себя несчастной. На текущий момент у нее накопилось почти 100 оп. Просто Тия не знала, какой путь ей выбрать. Но после этого боя она решила начать вкладывать оп в путь Буян-2 с надеждой, что за него она получит какой-то сильный навык. «У тебя есть навыки», с сарказмом подметил Дак, поднимаясь на колени. «Не считая этого», ответила Алана и закатила глаза. Алиса задумалась, а потом сказала: «Ну, у тебя есть множество навыков для каждого случая. Навыки нужно использовать при разных обстоятельствах. В принципе, для каждой атаки у тебя был контратакующий навык, верно подмечено. Но это только начало», сказала Алана и взяла миску супов человека, что ходил от одного бойца к другому и предлагал их, а другим четверым он поставил суп на землю перед ними. Желудок Тии сжался от появившегося запаха и полученных в ходе боя ран. Слишком трудно выносить присутствие столь вкусной пищи так близко к себе. Но вернемся к моим навыкам. В чем их главная сила? Тот свет, который увеличил твою силу и скорость. Это слишком по-читерски, пробормотал Дак. Алана лишь засмеялась. Ну, взяла слово Тия, удивившись своей смелости. С теми вспышками, что ускоряли тебя, еще как-то возможно разобраться, так как их легко заметить. Но навык Дитя Солнца действует постоянно, верно? Он все время ослеплял нас. Меня это больше всего раздражало. Охо-хо, а ты умная, девушка-медведь, удивилась Алана, но выглядела довольной. Да, это ближе к правде. Тот навык к тому же немного повышает мои характеристики, а также мои чувства и способность предсказывать. Пусть его эффект небольшой, но он все же имеет значение. Вот почему так важно тренировать физическую подготовку и владение боем, а также ваше индивидуальное владение оружием. Пусть этим навыкам вы можете не уделять такого внимания, но со временем они раскроют свой потенциал и значительно усилят вас. «Значит, это самые сильные навыки?» – спросила несколько удивленная Тия. До сегодняшнего дня она уделяла внимание исключительно активным навыкам. Она даже не задумывалась о пассивных, но она поняла Алану. Со временем пассивные навыки значительно увеличат ее силу. «Ну, в этом вопросе есть разные точки зрения», – подметила Алиса, посмотрев на Алану в поисках согласия. Когда та кивнула, Алиса продолжила: «Твой навык, Алана, силен, но у Глинделя есть один навык 30 уровня. Мы все видели, как он прикончил имрейд босса 2 ступени и извлек его сущность. Глендель особый случай, у него невероятно редкий класс. К примеру, возьмем Люцифера. Знаете ли вы, какой у него самый прокачанный навык?» Когда все замолчали, Алана улыбнулась небольшой улыбкой. «Он называется упорство ради жизни. Один из нескольких редких навыков, которые нам известны. И этот навык дает ему толчок к жизни. В любой деятельности, которую он посчитает пригодной для жизни, он немного быстрее, сильнее, лучше справляется с ней. И каждый раз, когда его жизнь приближается к концу, его упорство возрастает. Ходят слухи, что Люцифер прокачал этот навык до почти 100 уровня. И именно поэтому он так силен. Вот почему он так небрежно относится к своей жизни, чтобы его навык увеличивался в уровне. Но это всего лишь два очень ярких примера», — пожала плечами Алана. «Вы можете выбрать любой путь, который посчитаете правильным. Но те два человека в некотором смысле одарены и находятся далеко за пределами того, на что большинство людей может надеяться. Просто осознавайте эти проблемы и используйте их в качестве руководства, чтобы стать сильнее самим. Посерьезневшая Тия кивнула, и в ее голове завращались шестеренки. Глава 366. «Ты сделал спортзал?» Донни повернулся, посмотрел в направлении удивленного голоса и увидел в той стороне Рендидли Гастхаунда. Сейчас Донни находился в подземной тренировочной площадке, обделанной деревом. Ее он построил для себя в качестве идеального рая, вкладывая в это дело большую часть своих от, которые выделяли ему от общей суммы от всей деревни. Сюда он приходил тренироваться, и именно здесь он отдыхал от всех забот и людей. Каждое утро с 6 до 10 Донни приходил сюда и отдыхал от всего. Его несколько раздражало то, что его навестил Гастхаунд именно в это время, когда он был в своем убежище. Донни молниеносно тряхнул головой, прогоняя это чувство прочь. Он должен был обучиться идеально контролировать свои эмоции, особенно когда говорил с Гастхаундом. Исходя из текущего времени, Донни предположил, что его навестили одним из последних, но у него не было к этому претензий. В таком случае их разговор может стать более продуктивным, а может и нет, подумал Донни. Хотелось бы просто поговорить с ним хоть раз после такого долгого расставания. Он чуть не задрожал от того, как сильно ему этого хотелось. После прихода системы многое ощущалось по-другому, но в этом не было ничего плохого. Это больше, чем обычный спортзал, наконец ответил Донни, откладывая в стороны гири, с которыми он упражнялся. Это отличное место, чтобы тренироваться и пробовать что-то новое, сказал он и указал на боксерские груши и стойки с разным оружием. Мы провели некоторые исследования по созданию собственных навыков, и миссис Гамильтон очень оптимистично смотрит на то, чего мы можем достичь. Гастхаунд кивнул, и Донни задумался о человеке, который так сильно изменил его жизнь. Его загорелые ноги все еще были голыми, а штанины были очень истрепанными. Он был высоким и мускулистым, хотя и его мускулы не были похожими на те куски мяса, которыми был покрыт с головы до ног Дозер. Мускулы Гастхаунда были созданы для очень специфической цели – убивать. Длинные черные волосы, глаза все так же горели ярким изумрудным цветом. В основном, изменились его руки, что стали длиннее, и плечи, которые заметно раздвинулись в стороны. И хотя общий цвет его глаз был таким же, но их оттенок стал немного другим. Словно в его глазах и других чертах лица появилось что-то резкое, жестокое и бессердечное. Подобное изменение Дон не заметил потому, что и он сам изменился под влиянием системы, пусть даже его лицо было в 100 раз менее жестокое, чем лицо Гастхаунда. Такова темная сторона системы. Вот так она искривляла людей, меняет их, превращая в слепок чего-то, чем они не являлись. Он мог только догадываться, во что превращался Гастхаунд. Чувствуя себя немного неловко в этой тишине, Донни заговорил. «У тебя есть что сказать мне?» На это Гастхаунд улыбнулся, но очень грустно и устало. «Ну да, но полагаю, что нужно немного подождать, прежде чем сказать тебе это». Он замолчал на несколько секунд, а потом его изумрудный взгляд метнулся к Донни с такой силой, что тот чуть не подпрыгнул. Его осмотр был напряженным и продолжался несколько долгих минут. Но затем Гастхаунд со вздохом отвернулся. «Возможно, на самом деле я хочу поблагодарить тебя. Я не смог бы ничего сделать, если бы не вмешался ты. Ты сохранил этот город живым. А разве у меня был выбор?» Хотел спросить Донни, но только кивнул. У каждого была своя ноша, которую он должен нести. Ему не нужно добавлять еще и свой небольшой вес к ноше Гастхаунда. В конце концов, спасибо, но что было сказано в предупреждении, это правда. «Какая энергия в воздухе?» – спросил Донни. После его вопроса Гастхаунд изменился в лице, что и стало его ответом. «Да», – прошептал Гастхаунд, прищурившись. «Я подозреваю, что не все так просто. Мне придется позаимствовать силу Доннитауна, чтобы справиться с этим». Такое немного потрясло Донни, хоть чего-то подобного он и ожидал. «Получается, тогда правдивы слухи, что группа из 10 человек собирается очистить рейд подземелья. Возможно, это значит». Глаза Гастхаунда вспыхнули, и Донни увидел, как тот сжал кулак, а затем заставил себя расслабиться. Такая быстрая реакция вызвала восхищение у Донни, ведь его борьба эмоций не проявилась на лице, а лишь в таком небольшом движении руки. Такая степень контроля. «Значит, вот о чем я хочу поговорить», — начал Гастхаунд. Он сложил руки на груди и спокойно посмотрел на Донни. «Расскажи мне о здешних людях, о ком стоит подумать, чтобы убить монстра». Разговор с Донни заставил Рендидли задуматься. Был уже почти полдень, и он сомневался. Из всех людей, которых Рендидли намеревался посетить, оставался только Сэм. И еще, он чувствовал, что Лукреция внутри него жаждет поговорить с ним касательно эфира, который он поглотил вчера. Кроме того, Рендидли на некоторое время оставил Неве одну, и ей уже начинало надоедать играть с отрядами Даннитауна. Рендидли усмехнулся. Ему нужно как можно лучше разобраться с ситуацией, прежде чем Тия воспользуется своим камнем судьбы. Тогда Рендидли должен находиться рядом с ней и наблюдать за процессом, чтобы разузнать некоторую правду о построении системы. Он примерно осознал, что ждет его, а потому изо всех сил пытался больше изучить мир, но многое из произошедшего с ним было случайностями. Сейчас у Рендидли был камень бытия. В голове Рендидли кое-что встало на свои места. Камень бытия послужил бы хорошим вторым экспериментом в построении эфира, но Рендидли не знал, кому он должен вручить этот камень. Он получил от Донни относительно длинный список имен талантливых людей, около 25, но Рендидли не хотел вручать столь ценный предмет кому-то, с кем он ни разу не встречался. К тому же он писал письма с миссис Гамильтон, что должно было снизить напряжение в социальных отношениях города. Турнир, несколько турниров. Ему понадобятся призы для каждого из турниров, что будут проводиться для различных социальных слоев. Камень бытия он выдаст на одном турнире, но на остальных. Но это он решит не сегодня. О призах Рендидли мог хорошо подумать, ведь турнир не объявит раньше выходных, когда Энни и Дозер официально дадут имя своему ребенку. К тому же ему еще надо время, чтобы совершить те самые эксперименты с эфиром камней. Поморщившись, Рендидли пошел быстрее через холмы, в конце концов добравшись до того места, где Нева играла с людьми из 2 и 3 отряда. Разогнав людей в стороны, Рендидли взобрался на спину Нева и направился северо-восток по дороге к краю зоны и подальше от людей. После около получаса Рендидли решил, что они заехали достаточно далеко, и велел Нева остановиться. Вокруг них были небольшие холмики, на которых густо росли низкорослые деревья, а в округе шастало некое отвратительное существо вроде обезьяны, но с малиновым мехом. Нахмурившись, Рендидли задумался, стоит ли выследить рейд босса, что создавал существа вроде этого, но, в конечном счете, решил ничего не предпринимать. За словами Нева, у рейд боссов было пространство для роста, но оно не было бесконечным, и выше 30 уровня подобным монстрам было чрезвычайно трудно прокачаться. Похожая ситуация была и у людей, которые после 45 уровня сталкивались с подобным потолком, когда их скорость получения новых уровней невероятно уменьшалась. «Столько дел», – пробормотал Рендидли и закрыл глаза. Нева прижалась к нему всем телом, что заставило его улыбнуться. По крайней мере, его было кому поддержать. «Не веди себя так, будто я постоянно пытаюсь навредить тебе», – всплыл в его подсознании сердитый голос Лукреции. Губы Рендидли дрогнули, но он промолчал. Лежа на земле, Нева свернулась вокруг него клубком, покрывая его тело несколькими костяными кольцами. В некотором смысле она так его защищала, хоть по большей части причиной этому поступку было то, что ей нравилось находиться рядом с ним. Когда Рендидли использовал большую часть своей маны, его глаза сверкнули золотым светом, а из земли вырвались тысячи небольших корешков, что заполнили собой воздух вокруг него и качались со стороны в сторону. Сейчас Рендидли собирался поговорить с Невой и Лукрецией, которые возьмут на себя тяжелую работу с эфиром, хотя обе они полагались на его навык манипуляции эфиром. Но такое разделение работы позволило ему освободить свое сознание для других задач. Из мельтешащих в воздухе корней начали создаваться десятки корневых аватаров, что брали в руки корневые копья и выстраивались в линию. Все они начали отрабатывать владение копьями, сражаясь друг с другом. В это же время Рендидли активировал мучение, закрыл глаза и поплыл к своему внутреннему миру. По прибытию его ждала Лукреция и туманная фигура, что была наполовину человеком, а наполовину червем. Рендидли покосился на вторую присутствующую, отчего она зашевелилась взад-вперед. «Трудно, хочется лучшего, но хоть так», — сказала подавленная Нева укоризненным и печальным голосом. Рендидли только покачал головой и постарался утешить, похвалив ее странный внешний вид. Затем он повернулся к Лукреции. На ее лице была едва заметная улыбка, вот только на этот раз в ней не было такого плохого умысла, как раньше. «У меня есть хорошие и плохие новости», — произнесла Лукреция. Удивленный Рендидли приподнял бровь, а она продолжила. «Хорошая новость заключается в том, что это определенно сработает. После наблюдения за частями эфира, которые мы, мрачно подумала Нивеа, показывая Рендидли, что в «мы» не входила Лукреция». Рендидли спрятал свою ухмылку. «Впитали от разрушенной структуры создания, я думаю, что у меня есть довольно хорошая идея о том, как сделать настоящий класс. Дело только в форме». После этого она не миг умолкла, а потом продолжила. «Нам нужны примеры, желательно несколько, желательно живые, желательно получившие класс в первый раз». Глава 367. После разговора с Лукрецией, Рендидли вернулся в Даннитаун и вновь посетил миссис Гамильтон, что сейчас откинулась на спинку своего стула. «Полагаю, ты против этого?» «Просто я», — вздохнул Рендидли. «Разве это можно считать призом? Ты слишком сильно привык к своей жизни. Позволь помочь тебе кое-что представить», — сказала миссис Гамильтон и сложила ладони вместе. И хотя ее лицо было окутано тьмой, из теней блестели ее глаза. Рендидли заставил себя расслабиться и слушать дальше. «Допустим, ты не такой уж и храбрый человек, у тебя нет какого-то очень сильного навыка, а из всех возможных путей тебе доступны лишь базовые. Но ты все же жаждешь силы, которую видишь в героях Даннитауна. Ты разочаровываешься раз за разом, но пытаешься тренироваться. Тебе трудно придерживаться тренировок. Тебе не нравится боль, тебе не нравятся крайности и риск для своей жизни. Понемногу жизнь в городе налаживается и желание заниматься тренировками у тебя все меньше и меньше. Теперь появились другие люди, которые защищают тебя, что работали усерднее и стали сильнее тебя. Ты признаешь это, и все же глубоко внутри тебя таится страшный гнев, великое упрямство и стремление самому быть великим. И, в конечном итоге, ты делаешь одно из двух. Либо ты ненавидишь себя за неспособность придерживаться тренировок, либо ненавидишь других. Ведь единственная причина, почему они сильны, а ты нет, это то, что они благословенны. Миссис Гамильтон улыбнулась. «Что бы ты ни хотел сделать с теми людьми в некотором смысле, причиной их силы можно считать благословение хотя бы потому, что те люди – отклонение от нормы. Благословение всегда будет возвышать человека среди других, и это окончательно убедит голос в твоей голове, что ты не должен так стараться становиться сильнее». Сохраняя спокойствие, Рендидли возразил. «Разве думать о проблеме в подобном ключе не слишком бессердечно?» Лицо миссис Гамильтон все так же было в тени. Даже с высоким восприятием Рендидли не смог точно определить выражение ее лица, но он почувствовал, словно она веселится. Рендидли немного нахмурился. Если он не мог четко увидеть ее лицо со своими-то характеристиками, то дело не ограничивается одной лишь игрой света и тени. Похоже, она активировала какой-то навык, помогающий ей ускользать от его внимания. «Сколько жизней ты забрал, Рендидли?» — спросила миссис Гамильтон мягким голосом. Руки Рендидли сжались в кулаки. Казалось, что ее веселье еще больше усилилось. Он закрыл глаза и увидел бесчисленные лица случайных охранников той тюрьмы, которых он убил в мире Шала. Помимо них было еще несколько человек, которых он также убил своими руками. Но миссис Гамильтон не закончила. «А сколько жизней ты еще заберешь?» «Мы еще не сталкивались с одним вопросом. По крайней мере, большинство из нас. Но что произойдет с нами, когда наша зона соединится с другими зонами? Исходя из опыта торговли с нашей сестринской деревней, могу предположить, что на Земле были люди, которые знали о грядущем апокалипсисе, но держали эти знания при себе. Их существование подтверждается тем фактом, что хотя мы и стали первой деревней курсантов во всем мире, но не были первыми, кто победил рейд босса «Три ступени» и кто основал деревню новичков. Эта честь принадлежит другим. Где-то существует тип людей, которые позволили умереть такой огромной части человечества безжалостная группа, которая сосредоточилась исключительно на собственной власти. Подозреваю, что они не будут относиться любезно к любым политическим конкурентам. И если они нападут на нас, используя все свои силы, у тебя есть что-нибудь, чтобы остановить их? Рендидли прикрыл глаза и начал вспоминать всех в Даннитауне. Он уже знал ответ на этот вопрос. Был бы он ими и имел бы силу, то в одно мгновение разрушил бы неугодные ему зоны. Продвижение копья, пепельные следы. Иногда становилось страшно от мысли, насколько точно его первый самодельный навык отражал окружающую его реальность. Однако он надеялся, что во время установления баланса сил, люди смогут прийти к мирному решению. Для этого может потребоваться небольшая демонстрация силы, которую Рэндидли был более чем рад предоставить. Но не стоило забывать, что кроме других зон было кое-что более страшное, великое бедствие, а также ожидающее своего часа создания. «Каково твое мнение?» Наконец отозвался Рэндидли хрипловатым голосом, хотя уже догадывался, что она собирается сказать. «Я считаю, что не каждый из нас способен самостоятельно менять мир, поэтому люди более чем счастливы отдать свою жизнь, чтобы помочь делу кого-то другого». Маленькие огоньки ее глаз потускнели в темноте, все глубже опускаясь во тьму, когда миссис Гамильтон откинулась назад. «Я хочу подчеркнуть, что в этих битвах мы не можем позволить себе проиграть, Рэндидли. Ты – наше преимущество, не только в отношении проблемы с рейд-подземельем и этим созданием, но и против всех остальных. Твое усиление – это именно то, на чем нам всем следует сфокусироваться». Склонив голову, Рэндидли еще раз глубоко вдохнул. «Если все обстоит так, осторожно, не торопись, заканчивай веселье», – прошептала Нева. С легкой улыбкой он мысленно отмахнулся от нее. «Она права, им нужна практика, им нужно понять эфир и то, как он себя ведет. Именно это Рэндидли будет тренировать этой ночью, концентрируя все свое внимание на овладении эфиром, одновременно совершенствуя некоторые другие навыки. Но в течение дня у него было еще одно дело. Прежде всего стоит не пытаться досконально понять эфир, а лишь понять, каким образом он может повторить конструкции из эфира. К тому же, пришло время увидеть Сэма». Регина в удивлении подняла брови, добавляя в кастрюлю больше картошки. «Он все еще не пришел к тебе?» Сэм просто хмыкнул в ответ, прислонившись к ней спиной, продолжая нарезать мясо. Регина горько улыбнулась. Даже после 5 месяцев брака он все еще может так ее ошарашить. Она не могла сказать, действительно ли он скрывал свои эмоции или был расстроен. Она знала, насколько взволнован он был, желая показать Гастхаунду некоторые из своих творений, но может, это ожидание было для него не таким уж и тяжелым. Если бы она могла видеть выражение его лица, то узнала, что он сейчас чувствует. «Сэм», — резко сказала Регина. Он посмотрел на нее через плечо, а затем повернулся обратно к мясу. Похоже, все-таки расстроен. Когда Регина захотела как-то подбодрить его, в дверь постучали. Ошеломленный Сэм поднял глаза. На самом деле, во всем промышленном районе одни лишь мастера высшего уровня знали, что Сэму принадлежит именно этот небольшой дом, потерявшийся в одном из множества проходов спального района, что находился по соседству с основным производственным зданием. Сохраняя спокойствие, Регина вытерла руки и пошла к двери. За ней она обнаружила высокого, с виду спортивного молодого мужчину с холодными изумрудными глазами и черными волосами до плеч. Она неодобрительно цокнула и сказала: «Тебе пора стричься». «Я тоже так думаю, но времени просто не было», — посмеиваясь, ответил Гастхаунд и улыбнулся. «Кроме того, одним из неприятных побочных эффектов высокой живучести является то, что волосы отрастают до такой длины очень быстро. Кажется, это приносит больше проблем, чем следует». После этого он умолк и после паузы спросил: «Сэм, дома? Здесь я, парень», — отозвался Сэм, смывая с рук красную кровь, что осталось на них после разделки мяса. После чего он подошел к двери и протянул Гастхаунду руку. Гастхаунд пожал ее, и Регине пришлось отойти в сторону, поскольку их рукопожатие превратилось в грубое объятие. Мужчины разошлись и оценили друг друга. С легкой улыбкой на лице Гастхаунд заговорил первым: «Тебе не помешает немного поупражняться? Я даже не догадывался, что после прихода системы люди все еще могут толстеть». Сэм хмыкнул и пожал плечами. Скрывая своей рукой улыбку, Регина продолжила готовить тушеное мясо. На самом деле она уже говорила Сэму нечто подобное несколько месяцев назад, когда это начало происходить. В те дни форма Сэма очень беспокоила Регину, поэтому она даже ходила за советом касательно этого к миссис Гамильтон. В конце концов, Регина провела обследование Сэма, но у него не было обнаружено никаких физических аномалий. Миссис Гамильтон предположила, что это может иметь какое-то отношение с его связью с Гастхаундом. Регина знала, что под влиянием своих классов все классеры начали демонстрировать небольшие физические изменения в своих телах, и по какой-то причине эти изменения были особенно заметны у 4, получивших благословение Гастхаунда. Таким образом, тело Сэма лишь быстрее других менялось, становясь более подходящим для кузнеца рассвета, что было большим облегчением, хоть и задевало немного Регину. В нынешнее время казалось, что его изменения замедлились, когда фигура Сэма стала довольно внушительной. «Какой же силой обладают классы?» Покачав головой, Регина спросила: «Не хочешь присоединиться к нам на обед, Рэндидли?» Гастхаунд кивнул и достал из своего кольца несколько бутылок с пивом. Когда они открыли их, разлили и попробовали, Сэм пробормотал: «Оно не здешнее», — предположил он и сделал еще один глоток. «Ага», — рассмеялся Гастхаунд, — «это сувенир из моей поездки. На самом деле, раз уж мы заговорили об этом, не знаю, будет ли тебе это интересно или нет». Спустя 2 часа мужчины стояли рядом возле стола. Тушеное мясо все еще лежало в кастрюле, а вместо него на столе лежало множество вещей, привезенных Гастхаундом с собой. Но о том, где он был, Гастхаунд говорил с заметной неохотой. Здесь также были новые материалы и, что более важно, информация о гравировке. С тех пор, как Гастхаунд ушел, Сэм продолжал медленно улучшать гравировку. Похоже, что в сравнении с Сэмом Гастхаунду не хватало терпения, но он с лихвой восполнил это своим огромным запасом маны и справочной информацией. Он привез с собой целый набор энциклопедий о гравировке, а также сведения о нескольких специальных рунах, которые он получил. В настоящее время они были глубоко погружены в философскую дискуссию о поведении маны, а также субъективной и объективной энергии. Регина осторожно насыпала тушеное мясо в свою тарелку и покинула их. Безусловно, эти двое могут себя развлечь и без ее участия. Глава 368. Стэн Калкарт был влюблен в Райну. Он был уверен в этом, вернее, хотел бы быть уверен. Он неловко почесал подбородок, стараясь не упускать ее из виду, чтобы организаторы не разозлились на него, но в то же время он старался не пялиться слишком сильно, пока она занималась растяжкой. Они находились в небольшой палатке-гримерке позади сцены для выступлений, и вскоре они должны будут выйти перед толпой. «Ты переживаешь?» – спросил Стэн, смотря на точку в 2 метрах слева от Райны. Женщина выпрямилась, пожала плечами и сверкнула ему солнечной улыбкой. «Нет, просто немного заржавела. Это решится само собой». Но Стэн знал, что она лжет. Среди всех странных навыков, которые Стэн получил с прибытием системы, у него был навык «Эмоциональная чувствительность». По сути, этот навык помогал ему весьма точно понять, что чувствует большинство людей. И особенно хорошо он работал на людях вроде Райны, которые настолько ярко проявляли свои эмоции в окружающий мир. Периодически Стэн чувствовал, словно больше не является самим собой. Он просто плыл по волнам эмоций, которые Райна испытывала 5 минут назад. А теперь, когда она улыбнулась ему, он ощутил нервозность, закипающую под ее маской. До прибытия в Даннитаун эмоции, которые она излучала, просто сводили его с ума. Они были подобны постоянному гулу на заднем плане. Он едва не ушел, но Стэн всю жизнь жил вместе со своими психическими проблемами. Собственная депрессия и беспокойство были более знакомы ему, чем большинству людей. Поэтому, в конечном итоге, он решил последовать совету, который дал ему его старый терапевт. Вместо того, чтобы бороться с этим, попробуй просто это принять. Так он и поступил. И теперь, спустя 5 месяцев, Стэн гудел от энергии Райны, работая в роли ее менеджера. Но это, конечно, делало его чувства к ней совершенно неуместными, а также заставило Стэна осознать собственную тягу Райну к Тексу, одному из талантливых парней Даннитауна. Хотя до этого момента дело не заходило дальше позерства и резких комментариев. У них все было достаточно просто. «На самом деле нет», — добавила Райна, и выражение ее лица смягчилось. «Снова ты смотришь так на меня, Стэн. Все будет хорошо, я справлюсь». Теплый поток ее эмоций нахлынул на него, и снова его беспокойство было отнесено прочь. Вздохнув, он покачал головой и сказал: «Честно говоря, я вообще не понимаю, почему ты согласилась на это. Разве ты не хотела начать выступление только перед небольшой аудиторией? Теперь же здесь буквально весь Даннитаун. А когда слухи дошли до Фрэнксберга, я слышал, что оттуда выдвинулось около 800 твоих фанатов. Что? А мне казалось, что это твоих рук дело. Я думала, что так ты пытаешься меня популяризировать», — подразнила его Райна. Смерив ее раздраженным взглядом, Стэн провел руками по волосам. Нет, это действительно не его рук дело. Однако попытка вместить все население Даннитауна в амфитеатр карьера за городом закончилась тем, что люди были зажаты как шпроты в консервной банке. Но теперь, когда к ним должны приехать гости из Фрэнксберга, нет, просто это одолжение для Рэндидли, так что... Райна замолчала, уставившись на землю. Ее эмоции бурно кружились вокруг ее тела. Стэн делал все возможное, чтобы смотреть в ту же точку на земле, стараясь удержаться от слишком пристального изучения эмоций, которые она сейчас испытывала. И я согласна с тем, что он пытается сделать. Мы просто движемся по течению, не особо задумываясь о том, что случилось с нашей жизнью и чем на самом деле является система. Думаю, нам стоит разок хорошо повеселиться, прежде чем заставить всех зарыться с головой в эту скользкую тему. Да, именно так. Неожиданно близкий голос заставил Стэна подпрыгнуть. Потрясенно обернувшись, он обнаружил позади себя парня спортивного телосложения с черными волосами, стоящего рядом с ними в фартуке. Он предложил им тарелку, которую держал в руках. На тарелке были лепешки, маленькие бургеры и большая порция макарон с сыром. Я подумал, что вам стоит подкрепиться, прежде чем выйти на сцену. Кстати, я Рен Дидли, человек, основавший город Рен Дидли Гастхаунд. Сильнейший в мире человек протянул Стэну руку. Спустя несколько секунд, потребовавшихся Стэну, чтобы немного успокоиться, он ответил на рукопожатие, но при этом чувствуя себя очень мрачно. «Я слышал о тебе», — смиренно ответил он, настраиваясь на эмоции парня. «В этот раз сделать это было необычайно сложно, а точнее, невозможно. В Гастхаунде было что-то, что просто глушило все эмоции». Настроившись на него, Стэн чувствовал лишь странную прохладу. Но странности на этом не закончились. Само его присутствие приглушало постоянный поток эмоций Райны, превратив его в тонкую струйку. Впервые за многие месяцы Стэн остался наедине с собственными эмоциями, чувствуя лишь то, что переживал лично он. Он ощущал лишь бездну слабости и тоски. Стэн вздрогнул. «Ты хочешь, чтобы я съела чертов бургер и сыр перед выступлением? Приятно знать, что даже ты иногда можешь быть настоящим парнем», — игриво заметила Райна, взяв бургер и немного откусила. Пожав плечами, Гастхаунд предложил еду Стэну, но тот отмахнулся. Затем Гастхаунд, словно не чувствуя угрызений совести, сел рядом и начал есть сам. Как знаешь, глубоко внутри Стэн чувствовал себя очень странно. Когда болезненная слабость и меланхолия прошли, появилось странное ощущение легкой дрожи и покалывания, словно он отлежал руку и попытался ее сдвинуть. Покалывание в груди ощущалось, словно он встал на ноги после продолжительного онемения. Это была радость. Стэн не мог точно сказать, как долго я выступаю, спросила Райна, аккуратно поправила платье, чтобы не повредить его, и села рядом с Гастхаундом. «Ты и сама знаешь ответ», — хотел было ответить Стэн, но вместо этого он промолчал, ведь знал, что в его словах нет никакого смысла. Покалывание в груди сменилось легкой судорогой, его грудь дергалась, а сердце больно билось в груди. «Не так уж это и важно, просто закончи выступление той песней, которую ты пела в первый раз, когда я тебя увидел», — ответил Гастхаунд. «Это будет сигнал, который я узнаю. После этого устроим встречу с прессой, а потом, если зрители хорошенько попросят, можешь не стесняться и попеть еще немного». Рейна очень недоверчиво фыркнула и закатила глаза. Затем выражение ее лица стало серьезным. «Что ж, спасибо. Здорово иметь такую возможность. Она врет», — хотел было сказать Стэн, но его грудь тряслась, словно где-то в глубине его тела что-то двигалось. Кроме того, не было никакого смысла в том, чтобы он сказал это. Она всегда будет смотреть на таких парней, как Тайкс. Ну, а он никогда не станет кем-то большим, нежели простой менеджер. Такова его роль. Роль, которой он был удовлетворен. Его связь, его понимание Райны. Нет проблем. Но знаешь, тебе не нужно притворяться. Это тяжело для тебя. Но все равно спасибо за это, сказал Гастхаунд, опуская тарелку. Райна и Стэн замерли. Стэн начал паниковать, ведь не мог понять, почему замерла Рейна. Слова Гастхаунда, гул в его груди становился все сильнее, а дрожь болезненнее. «Я», — начал Рейна, но Гастхаунд отмахнулся от нее. «Мне стоит поблагодарить тебя. Не я построил город, хотя все думают иначе. Люди, которые живут здесь, сами своими руками построили Даннитаун. Такие же люди, как ты. Это ваш праздник. Мир здесь, вы сами смогли построить его». Затем Гастхаунд встал и ушел, забрав с собой оцепенение. Под конец Стэн уже собирался взорваться, будучи не в силах понять, почему его связь с Рейной не была единственной в своем роде. Этому парню хватило лишь одного взгляда, чтобы понять ее, этот великий человек. Но затем он вновь смог ощущать эмоции Райны, сначала прохладные и приторные, но затем сладкие и теплые. Счастье, удивление, слабое влечение, завораживающее восхищение, облегчение. Стэн вздохнул с облегчением. «Спасибо за ваше внимание и прошу не спешить расходиться», — прокричала Рейна, ярко улыбаясь, хотя при этом она была вся в поту. Рен Дидли закатил глаза. Ему определенно не стоило предлагать ей петь так долго, как она хотела. Девушка пела на сцене целых полтора часа. Петь и танцевать столько времени, при этом сохраняя дыхание, будет трудно даже для человека, усиленного системой. Но толпа этого не заметила. Они видели лишь ее сияние. «А теперь у нас есть кое-что особенное. Лидеры Даннитауна хотят сделать несколько объявлений, но сначала то, чего мы все ждали, самый очаровательный человек Даннитауна. Как ее зовут? Давайте узнаем это у Энни и Дозера». Приветствия были громкими, но звучали гораздо ниже и по-мужски, так как к всеобщим крикам присоединился отряд Дозера. И снова Рен Дидли мог лишь закатить глаза. Энни и Дозер вышли на сцену. Рядом с Рейной Дозер казался горой мышц, будучи как минимум в 3 раза больше нее. Энни подошла к Рейне и довольно небрежно взяла у нее микрофон. Затем 3жды постучала по нему, чтобы удостовериться, что он работает как надо, после чего сказала: «Я не в восторге от такой огласки, но она первый ребенок в Даннитауне, поэтому, в общем, ее зовут Делила. И, пожалуйста, держитесь подальше от моего ребенка». Затем она вернула микрофон обратно под смех толпы, которая начала возбужденно шептать имя Делила. Рен Дидли прикрыл лицо рукой. Они восприняли это как шутку, но он знал, что Энни на самом деле угрожает этим людям. Он мог лишь надеяться, что никого на самом деле не посетит мысль увидеть первого ребенка деревни вблизи. А теперь давайте поприветствуем на сцене совет Даннитауна. Глава 369. Донни сделал несколько вдохов, чтобы успокоиться, и взглянул на море людей, собравшихся в карьере. До этого момента он даже не предполагал, что в Даннитауне живет так много людей. Да он даже не знал, что после прихода системы осталось в живых столько людей. В некотором смысле его успокоили те серьезные лица собравшихся, что с таким вниманием смотрели на него. Рядом с ним стоял Дозер, миссис Гамильтон, Регина, Сэм, Глендель, Даниэль и Кларисса. Каждый из них испытывал разную степень беспокойства. Пока глаза Даниэля побелели от ужаса, миссис Гамильтон, Регина и Глендель казались абсолютно спокойными под такими пристальными взглядами толпы. Стоя сейчас на сцене, Дон не заметил, насколько он изменился после появления системы. По сути, каждый стоящий на сцене изменился и продолжал меняться даже сейчас. Понемногу их личности изменялись и становились карикатурами на себя в прошлом, и все они еще больше подчеркивали свои особенности. Всех поддерживало могущество системы. Донни вздрогнул и заговорил. «Даннитаун меняется», — начал он и, набрав в грудь воздуха, продолжил. «В кое-чем в хорошую сторону, в кое-чем в плохую, но такие изменения неизбежны. Сегодня мы огласим некоторые изменения в Даннитауне, которые, как нам хочется надеяться, изменит наш город в хорошую сторону, сделав лучшее из того, что возможно достичь. Так мы надеемся пресечь некоторые негативные эффекты нашего нового мира».